наше счастье. А ну-ка, выбирайтесь из своих домиков. Вы хотя бы несколько минут можете не лениться? Сегодня даю вам задание и одновременно практику. Включите свои рожки и подумайте вот над этими словами. Наше счастье рядом с нами ходит. Нам его не надобно искать. Вы знаете, что это правда? Скажите мне, почему? Для этого проснитесь и оглянитесь вокруг. Посмотрите по-новому на себя, на свое окружение, на свою жизнь, как будто вы только сейчас впервые очнулись от глубокого сна, от наваждения, и увидели, что все не так плохо. А то, что кажется плохо, это лишь кажется, потому что вы привыкли злиться и капризничать. Когда ребеныш злится и капризничает? Когда осознает, что беспомощен и зависим? Так же и вы злитесь и капризничаете, когда понимаете, что ваша жизнь не такая, как вам бы хотелось, что ведет вас сценарий. Но теперь-то вы знаете, что можете задавать реальность. Не забывайте об этом. Хорошенько подумайте над этими словами. Наше счастье рядом с нами ходит. Нам его не надобно искать. Скажите мне, почему? Откуда эти слова? Вы наверняка найдете, вы же хитрые. Проблески знания нередко проявляют себя в народной мудрости, добытой веками. Как в сказках, например. Знания тоже можно не искать в пространстве вариантов. Достаточно проснуться и оглянуться вокруг. Слова песни из фильма «Кубанские казаки».